Пятая глава. Знаем, что трудностей много, но мы с пути не свернем. Здесь вырастает не только дорога, здесь мы и сами растем. Петр Градов. Курс на спасение. Моя командировка в Братск началась с эффектного падения под микроавтобус. Но с этого приключения только начались. Эта авантюра стала для меня спасательным кругом в тот момент, когда жизнь решила проверить меня на прочность. Внезапное увольнение, ребенок на руках, ипотека, съедающая последние деньги. Ипотечный платеж – отличный мотиватор не засиживаться без дела. Я тут же принялась забрасывать сети. Звонки знакомым, просмотр вакансий, бесконечные собеседования. Питерский банковский рынок невелик, и шансов было немного. Но, как часто бывает в кризисных ситуациях, помог случай. Один из клиентов, узнав, что я в свободном плавании, предложил работу в Братском банке. Не раздумывая, я согласилась. Питерский филиал оказался крохотным. Несколько человек, корпоративные клиенты, никакой суеты с физическими лицами. 3 месяца адаптации, и вот я уже лечу в Братск с инспекцией. Всего на пару недель провести аудит. Изучив документы, переговорив с руководством и сотрудниками, а также пообщавшись с заемщиками, которые давно забыли о своих обязательствах, мы увидели картину целиком. И она оказалась удручающей. Банк болел, причем серьезно. А местные врачи даже не подозревали о масштабах заболевания. Нужно было срочно спасать пациента, другого выхода не оставалось. Кризис оказался настолько глубоким, что требовались не просто таблетки и микстуры, а полноценная хирургическая операция. Вот только внутренние специалисты, похоже, привыкли лечить легкие простуды. Они не были готовы к сложным манипуляциям. Их взгляд на проблемы напоминал попытки вычерпать воду из лодки чайной ложкой, когда в борту зияет пробоина. И тогда акционер принял единственно верное решение. Пригласил скорую помощь из Питера. Мы стали той самой командой хирургов, которым предстояло провести сложнейшую операцию по спасению финансового учреждения. Стерильные перчатки, острый скальпель анализа и полная готовность к непредвиденным осложнениям. Вот наш профессиональный набор на ближайшие месяцы. Вместо привычных учебников и теоретических кейсов передо мной оказались суровые бизнес-леди со взглядом ледоколов, грозные дядьки, чьи рукопожатия могли бы заменить тренажер для кистей. Молчу про переговоры с Центробанком. Такому не учат в школе. Мое погружение в финансовый шторм в Братске и последующая работа стали для меня суровым, но бесценным учителем. Именно там родился мой личный антикризисный список. Каждый его пункт был выстрадан, проверен бессонными ночами и непростыми решениями. Первое, что я поняла, кризис никогда не бывает простым и однозначным. Это как многогранный кристалл. Поверни под нужным углом и найдешь выход. Важно сразу окинуть взглядом все поле и понять, кто главные игроки. Кредиторы, которые ждут своих денег, дебиторы, чьи долги стали нашей головной болью. И, конечно, собственная команда. Люди, от которых зависит абсолютно все. Именно из этого понимания рождается искусство расстановки приоритетов. Когда ресурсов мало, а тушить нужно сразу все, приходится делать сложный выбор. Для нас ключевой фигурой был Центральный банк, который уже занес над нами топор в виде внешнего управления. Моей личной миссией стало убедить регулятора, мы способны справиться сами, без жестких мер извне. Масштабы были серьезными. Наш банк был частью корпоративной лесопромышленной корпорации «ЛИМ». И мы обслуживали зарплатные проекты всех работников Братского целлюлозно-химического комбината. А это, без преувеличения, половина города. Малейшая паника могла спровоцировать вкладчиков бежать за своими деньгами. И это стало бы точкой невозврата. А убеждать в такой ситуации можно только одной валютой – уверенностью. Той самой, которую обязательно излучать, даже если внутри все сжимается от сомнений. Этой уверенностью нужно делиться с сотрудниками, заражать вкладчиков, предъявлять ее чиновникам. Возникает парадокс. Детального плана еще нет, а уверенность уже нужна. Мне невероятно повезло, что рядом была моя подруга Ольга. Наедине мы могли позволить себе быть слабыми, поплакать, посомневаться, поддержать друг друга. Но стоило выйти за порог кабинета, мы превращались в единую, несгибаемую команду. Я с головой погрузилась в нормативы, которые срочно нужно было исправить. Работа с регулятором – это тонкий баланс. С одной стороны, нужно показывать безупречное соблюдение правил. С другой – проявлять гибкость, находить творческие, но абсолютно легальные решения, когда прямолинейный путь слишком долгий. Я не стеснялась звонить бывшим коллегам из Питера. И вместе мы проводили операции, чтобы быстро показать положительную динамику. На другом фронте проходили переговоры с должниками. Настоящая антропология. Рядом с заемщиками, попавшими в беду не по своей воле, были те, кто считал, что можно не возвращать долги, просто потому, что так выгоднее. Сибирь начала 2000-х еще дышала духом 90-х, и убедить таких людей вести диалог с девчонками из Петербурга было задачей со звездочкой. Здесь вся слава принадлежит Ольге. У нее удивительный дар находить общий язык с кем угодно. Благодаря этому мы возвращали, казалось бы, безнадежные долги. Конечно, деньги поступали не сразу, а по крупицам. Нельзя просто прийти и потребовать «верни все». Это научило нас стратегическому терпению. Этот период стал для меня настоящим испытанием. Но самым неожиданным бонусом командировки оказались не профессиональные вызовы, а лишние 15 килограммов, которые я привезла обратно в Питер, как сувенир из Братска. Мое тело, видимо, решило, что лучшая защита от стресса — надежная жировая прослойка. За 4 месяца я превратилась из стройной девушки в пышную даму традиционных русских размеров. И все благодаря волшебной столовой в подвале банка. Ах, эта столовая! Там подавали такие пирожки, что даже самые принципиальные сторонники ЗОЖ теряли волю к сопротивлению. Блинчики таяли во рту, сырники хрустели золотистой корочкой, а булочки... Эти булочки могли бы стать орудием массового поражения диет всего мира. Мы забегали туда не только на обед, но и на минуточку, которая неизменно затягивалась, на порцию другую. Единственной физической активностью была 200-метровая прогулка до дома. Вряд ли достаточная компенсация за такой гастрономический марафон. С тех пор прошло немало времени, но вернуться в прежнюю форму так и не удалось. Жизнь, кажется, специально подкидывает новые стрессы, как бы намекая: зачем худеть, если можно просто купить одежду на размер больше? Крепкий осетинский тыл. Мои детские годы, проведенные в Северной Осетии, подарили мне не только теплые воспоминания, но и надежную опору в лице местной родни. Еще до переезда в Братск дочь каждое лето гостила у наших родственников, пока я старалась укрепить финансовое благополучие нашей маленькой семьи. Но именно в то время, во время братской командировки, я по-настоящему оценила помощь тети, удивительной женщины, которая во многом заменила мне рано ушедшую маму. Будучи заведующей детским садом, она полгода не просто присматривала за Наташей, а создавала для нее настоящий островок стабильности. Кормила домашними обедами, водила на прогулки, дарила искреннее тепло и заботу. Это бесценное чувство, знать, что твой ребенок находится в надежных руках, позволяло мне полностью сосредоточиться на работе. Моя собственная юность тоже прошла под крылом этой щедрой семьи и строгой бабушки. Кавказское воспитание – особый мир, где уважение к старшим соседствует с ароматом свежеиспеченного хлеба, а чистота в доме – с неповторимым вкусом домашнего борща. Эти воспоминания до сих пор согревают. Румяные помидоры с бабушкиного огорода – тот самый белый хлеб, который мы обмакивали в ароматную подливку. Хлеб до сих пор не потерял вкуса и аромата. Когда мы гостим в Осетии, то теперь уже не мы, а наши дети бегут с утра в магазин за ароматной булкой. А мой фирменный борщ, рецепт которого передала тетя, стал настоящим хитом у дочки. Наташа уплетала его за обе щеки. Причем в буквальном смысле. После лета в Осетии я забирала загоревшего бутуза с такими пухлыми щечками, что они виднелись даже со спины. Когда судьба забросила меня в Братск, я снова смогла положиться на родных. Тетя, как всегда, пришла на помощь, взяла Наташу к себе, пока я разбиралась с банковскими делами. Я планировала настроить процессы в другом городе и вернуться в Питер. Наташа как раз должна была пойти в том году в первый класс в Санкт-Петербурге. Между совещаниями, отчетами и бесконечными переговорами семейные заботы как-то незаметно отодвинулись на второй план. Порой голова была настолько перегружена рабочими вопросами, что в быту я превращалась в героиню комедийных сценок. Как-то раз со мной произошел казус. Я всегда брала дочери билеты с сопровождением в целях экономии. Однажды Наташа благополучно приземлилась во Внуково. А я в Шереметьево с ужасом искала ее рейс, внезапно осознав собственную оплошность. Спасибо доброй попутчице, которая, видя растерянного ребенка, взяла ситуацию в свои руки. А я тем временем была благодарна провидению, которое разогнало пробки на МКАДе и позволило обнять дочку уже через час. Мои географические ошибки давно стали семейными легендами. Например, легко могу приехать на Ленинградский вокзал, пытаясь сесть на поезд, уходящий из Курского. Или мы всей семьей являемся на Московский вокзал, чтобы понять, что поезд в Псков отправляется с Ладожского. Список можно продолжать бесконечно. Но в этом-то и прелесть. Каждая такая нестыковка превращалась в маленькое приключение. В тот раз мы просто сели в машину и отправились в путь, открыв для себя уютный Изборск, куда вряд ли попали бы по расписанию. Главное – сохранять легкость и помнить. Если что-то пошло не по плану, возможно, это к лучшему. В конце концов, идеальных мам не существует. Есть живые, которые могут и банк спасти, и иногда перепутать вокзалы. Ну, а с кем не бывает. Искусство мягкой силы. Командировка в Братск подарила мне не только профессиональный опыт, но и драгоценную дружбу с Ольгой. Мы познакомились в той самой разношерстной команде из 10 специалистов, которую акционер направил в Сибирь для проведения аудита и подготовки к визиту Центробанка. В нашей группе были люди разных специализаций – юристы, экономисты, программисты. Сразу же из общего коллектива выделялась Ольга – статная брюнетка с выразительными карими глазами, в которых искрились острый ум и неуемная энергия. Мы удивительно быстро нашли общий язык, тем более, что внешне были похожи как сестры, что не раз впоследствии сыграет нам на руку. Работали мы с истинно революционным энтузиазмом. Уже через день после приезда запустили серию аудитов, а спустя всего 2 суток организовали первые встречи с руководителями компаний, чьи сотрудники были клиентами нашего банка по зарплатным проектам. Стоит ли говорить, что любой банк, даже самый маленький, это сложно устроенный организм, и процессы в нем менять невероятно трудно. Работа в Братске проверяла нас на прочность не только профессиональными вызовами, но и моральными дилеммами. С Ольгой нам довелось принимать, пожалуй, самые тяжелые решения в нашей карьере. Те, что спасали банк, но безжалостно ломали судьбы людей. Волна сокращений, которую мы запустили, стала настоящим испытанием для всех. Как понаехавшие управленцы, мы оказались в крайне непростой ситуации. Каждое наше решение коллектив воспринимал в штыки. Сложно заслужить доверие, когда твоя работа лишает людей средств к существованию. Мы прекрасно понимали, за сухими приказами об увольнении стоят живые люди с семьями, кредитами, надеждами. Но альтернативы не было. Банк дышал на ладан, находясь на грани краха. Работа с командой стала одной из приоритетных задач. Как успокоить больше сотни людей в головном офисе? Нельзя пойти и поговорить с каждым лично. Значит, нужно зажечь руководителей подразделений, чтобы они донесли твою уверенность и волю не как прихоть, а как единственно верный путь. Заставить людей поверить в тебя, когда коллег увольняют, и мотивировать на подвиги, когда работы становится в разы больше. Это настоящее искусство. И ключом ко всему стала абсолютная прозрачность. Мы не прятались в кабинетах, а честно объясняли, что делаем, зачем и какая помощь нужна от каждого. Помню наше первое собрание. Мы не скрывали трудностей, но четко дали понять. Мы здесь, чтобы спасти общее дело, а сделать это можем только все вместе. В кризис нельзя работать спустя рукава. Команда должна гореть. Особенность маленького города лишь усугубляла ситуацию. С одной стороны, увольняя человека, ты практически оставляешь его без вариантов трудоустройства. С другой, это делало оставшиеся рабочие места невероятно ценными. Нашей задачей было перевести первоначальное недоверие к варягам в продуктивное русло через постоянный искренний диалог. Цена такого успеха, конечно, высока. Ни о каком балансе между работой и личной жизнью в те 3 месяца и речи не было. Ты отдаешь себя целиком. Помню, как после изматывающей поездки в Иркутск, едва переступив порог гостиницы в 11 вечера, я получила звонок от председателя совета директоров. Будучи образцовым жаворонком, В это время я уже предпочла бы спать, а приходилось, собравшись, вдумчиво отвечать на сложные вопросы о кредитах и нормативах достаточности капитала. Такие же глубокие ночные диалоги велись с коллегами из Питера. Разница во времени сдвигала общение далеко за полночь. География стала отдельным испытанием. Этот опыт научил меня одной простой, но важной вещи. Чтобы быть хорошим специалистом в кризис, нужно быть безупречным в рутине. Поэтому во все спокойные времена я выстраиваю операционную деятельность на стандартные, почти автоматические рельсы. Как скучно, могут подумать многие. И где здесь место творчеству? Позволю себе поспорить. Настоящая креативность рождается не в хаосе, а в освобожденном пространстве. Когда бизнес-процессы отлажены, как швейцарские часы, а система работает без сбоев, у тебя появляется самый ценный ресурс — время. Время не на тушение пожаров, а на то, чтобы придумывать что-то новое, видеть возможности там, где другие видят только суету. Прежде всего, это прозрачные и понятные бизнес-процессы, четкая система согласований, которая не позволяет утонуть в бесконечных «уточняю и согласую». И, конечно, финансовая дисциплина. Регулярный расчет ключевых показателей практически на автомате. Сегодня для этого нет никаких преград. Существует множество программных продуктов, которые делают этот процесс легким и почти мгновенным. И здесь важно провести грань. Бухгалтерская отчетность — это фотография с прошлогоднего отпуска. Взгляд — прошлое. А чтобы управлять бизнесом здесь и сейчас, чувствовать его пульс, нужна живая управленческая отчетность. Именно она позволяет делать срезы так часто, как нужно. Ежедневно, еженедельно, ежемесячно. Это ваш навигатор, который показывает, куда вы плывете прямо сейчас, а не 3 месяца назад. Знаю, некоторые предприниматели до сих пор работают по наитию, почти ничего не считая. Это русская рулетка. Может повезти, а может и нет. Очень часто кажется, что все прекрасно. А на самом деле ты незаметно проедаешь капитал, заложенный в основу бизнеса. К счастью, этого легко избежать. Существуют простые и эффективные формы управленческой отчетности, доступные любому бизнесу, от маленького стартапа до крупной компании. Запомни, оптимизация процессов — не вопрос сложности, а вопрос желания и понимания. Гораздо спокойнее идти вперед, когда не просто надеешься на лучшее, а точно знаешь, что происходит с твоим делом прямо сейчас. Эти тяжелые месяцы невероятно сблизили нас с Ольгой. Мы оказались по ту сторону баррикад, в том самом кабинете, где решали, кому остаться, а кому уйти. Новый коллектив встречал нас настороженно, словно незваных гостей. Как в таком вакууме доверия понять, кого оставить? Руководство филиала упрямо твердило: у нас все сотрудники на вес золота, отказываясь идти на диалог. В этих условиях мы с Ольгой действовали с холодной точностью военных хирургов. Знали, что без ампутации банк не выживет. День за днем наш кабинет превращался в исповедальню. Мы вызывали сотрудников, чтобы сообщить им тяжелую новость. Каждая такая встреча оставляла след. В их глазах читался немой вопрос: «Почему я?» Мужчины и женщины по-разному переживали увольнение, но одинаково тяжело. Сильный пол чаще всего пытался апеллировать к логике. «У меня на иждивении родители пенсионеры. Я единственный кормилец в семье». Женщины же включали эмоции на полную мощность. Особенно запомнилась одна молодая мама, которая, всхлипывая, повторяла: «Детки, мои бедные детки». При этом она умудрялась бросать на нас полные укора взгляды. В тот момент мы чувствовали себя настоящими мегерами, хотя на самом деле просто выполняли свою работу. Неблагодарную, но необходимую. IT-отдел устроил нам настоящую забастовку. Коллективно взял и вышел, демонстративно хлопнув дверью. Пришлось срочно переквалифицироваться в переговорщиков, ведь без этих технарей банк мог встать как вкопанный. 20 лет назад они уже были той самой кнопкой, нажав на которую можно было парализовать всю работу. Ольга была нашим секретным оружием в любых переговорах. Снова пришла на помощь ее невероятная способность находить общий язык абсолютно со всеми. Пожилой директор гигантского комбината, насупивший брови за своим массивным столом, пафосный предприниматель с криминальным прошлым, захвативший государственное предприятие. Для Ольги не существовало неподходящих собеседников, только интересные вызовы. Уже тогда, задолго до того, как психологические техники стали мейнстримом, Ольга виртуозно использовала весь арсенал профессионального переговорщика. Она мастерски применяла присоединение и отзеркаливание, будто всегда знала, какую позу займет собеседник. Ее «я-высказывания» звучали настолько естественно, что оппоненты даже не подозревали, что стали объектом тонкой манипуляции. А уж как она умела слушать. Признаюсь, в молодости я несколько по-снобски отрицала психологию, но сейчас понимаю, как важно знать и уметь пользоваться ее приемами, особенно в кризисных ситуациях. Психология — это ведь не про манипуляции, а про инструмент познания людей и их мотивацию. Истинное мастерство коммуникации раскрывается именно в условиях дефицита ресурсов. Когда бюджетные возможности исчерпаны, на первый план выходит глубинное понимание человеческой психологии. Эти навыки не роскошь, а базовый инструментарий для любого, кто работает с людьми. Переговорным скиллам я учусь всю жизнь, в том числе и у Ольги, и, надеюсь, даже достигла в этом определенного уровня. Ты всегда будешь встречать в жизни кого-то, кто делает что-то лучше тебя. Такие люди — подарок судьбы. Они созданы для того, чтобы мы у них учились мастерству, которым те владеют в совершенстве. Они прокачивают и двигают нас вперед. Главное — замечать это и не упускать шанс. Я и сегодня искренне восхищаюсь коммуникативным талантом Ольги. Моих скромных на тот момент навыков явно не хватило бы на такой размах и напор. В наших дуэтах мне чаще доставалась роль изящного аккомпанемента. Я была той самой эффектной статисткой, чье роскошное декольте мастерски отвлекало внимание мужской аудитории, пока Ольга невозмутимо предъявляла железные аргументы. Сибирские бизнесмены, обычно непробиваемые, вдруг становились удивительно сговорчивыми, стоило мне слегка наклониться вперед. Женская сила равно ум плюс красота равно успех. Нам обеим эта формула успеха была хорошо знакома. Но вместе мы превращались в поистине роскошный дуэт. Этакая волшебная комбо, срывающая джекпот даже в самых безнадежных переговорах. Мы выходили победительницами в судах и на тех самых деловых встречах, где аргументы звучали особенно убедительно. Что уж говорить о простых заемщиках. Впрочем, и время тогда было особенное. В «Братске» нам доводилось попадать и не в милые житейские истории, а в ситуации, где ставки были куда серьезнее. Среди наших клиентов значился один виноводочный завод, который, увы, не справился с кредитными обязательствами. Пришлось принимать решительные меры. Мы организовали операцию, которая смахивала то ли на военную вылазку, то ли на съемки боевика. Словно героиня авантюрного романа, мы въехали на предприятие и конфисковали залог, который, как выяснилось, состоял целиком из алкогольной продукции. Получив трофеи, мы столкнулись с новой дилеммой. Где хранить это жидкое богатство? По закону, даже по тем лихим меркам, спиртное полагалось держать на специализированных складах. Но мы-то были в Братске, где найти обычный склад, согласный принять такой горючий груз, оказалось задачей почти невыполнимой. В итоге, с трудом разместив наш хмельной залог, мы принялись за его реализацию. Конечно же, исключительно в интересах погашения задолженности. Товарищ алкоголь уходил направо и налево, причем не только в виде продаж, но и в качестве, скажем так, бонусного вознаграждения для особо усердных сотрудников. Правда, когда несколько тонн горячительного распродаются мелкими партиями, до полного покрытия убытков, как до горизонта. Видишь цель, но приблизиться к ней не получается. Создалась забавная ситуация. С парадного входа мы представляли солидный банк, а с черного входа превратились в настоящих винных баронесс. Вскоре стало ясно, что такой бизнес-подход требует слишком много изобретательности, и мы начали искать более законные пути возврата инвестиций. И вот тут-то началась самая романтическая часть нашей авантюры. Именно в процессе этих поисков судьба и познакомила меня со вторым мужем. Сибирский роман. Мой второй муж, как оказалось, работал юристом в том же Братском банке и находился в подчинении Ольги. Прекрасно сложенный, с обаятельной улыбкой и умным взглядом, молодой человек сразу же привлек мое внимание. Ну как было не заметить такого красавца? В нашем суровом банковском мире он выглядел словно герой романа, случайно забредший в офис кредитного учреждения. Кстати, и зовут его Роман. Правда, несмотря на явную симпатию, я не спешила проявлять инициативу. Настоящая леди должна уметь ждать своего часа. И этот час настал, когда в нашу жизнь ворвалась авантюрная история с залоговым алкоголем. Руководством мы приняли решение вернуть алкогольное имущество, причем действовать нужно было ювелирно и дипломатично. Для выполнения плана нам срочно понадобилась камера хранения, где мы могли бы спрятать ключи. Мне выдали банковскую машину, юриста того самого красавчика, и мы поехали искать подходящее помещение. Как раз в те дни на экраны вышел нашумевший мистер и миссис Смит с их шпионскими страстями. Мы то и дело подтрунивали друг над другом, представляя себя героями этого блокбастера. Только вместо оружия у нас были папки с документами, а вместо заданий спецслужб – поиск тайника для передачи секретных ключей. Эти шутки придавали нашей миссии особый шарм, превращая рабочую поездку в захватывающее приключение. Было в этом что-то удивительно трогательное и ностальгическое, словно мы вернулись в детство, где вместо банковских отчетов были тайные схроны, а вместо деловых переговоров – увлекательная игра в казаки-разбойники. «Не могла бы ты быть чуть менее заметной?» – улыбался коллега. «А чем это я уж так выделяюсь?» – удивлялась я. «У нас в Сибири мало таких солнечных леди, которые всегда в хорошем настроении», – объяснял будущий супруг и хмурил брови, показывая, как суровые братские женщины должны выглядеть, чем еще более смешил меня. Наши поиски превратились в увлекательное приключение, где деловая необходимость странным образом переплелась с беззаботным весельем. После долгих блужданий по городу нам, наконец, улыбнулась удача. Мы нашли единственный магазин, в котором уже появились камеры хранения для сумок. Хитроумный план требовал настоящей конспирации. Нужно было устроить все так, будто эти ключи попали в камеру хранения без нашего участия. Признаюсь, в тот момент я впервые пожалела, что в институте не проходила курс оперативной работы. Пригодилось бы. Хотя до париков и фальшивых усов дело не дошло, мы все же предприняли меры предосторожности. Тщательно вымыли ключи с мылом, стирая отпечатки пальцев, словно настоящие герои детективного романа. Наше необычное знакомство на почве криминального приключения неожиданно переросло в нечто большее. Хотя, признаться, мы оба понимали, слухи о нашем романе в строгих банковских коридорах были бы неуместны. Поэтому встречи превратились в настоящий шпионский сериал. Мы тайком переглядывались на совещаниях, назначали свидания в самых неожиданных местах и разработали целую систему условных знаков. Штирлицу было бы чему у нас поучиться. Но настоящую остроту тем дням придавали отнюдь не наши любовные тайны. Вместе с Ольгой мы тогда активно занимались взысканием долгов, и некоторые, особо благодарные заемщики, решили ответить нам по-своему. Судебные иски, которые мы инициировали, всколыхнули весь город. Нам начали поступать анонимные угрозы, обещания разобраться во внесудебном порядке и предупреждения о прочих неприятных перспективах. Было по-настоящему страшно. Мы жили с Ольгой в одной корпоративной квартире, как соседки, и каждый вечер рассказывали друг дружке все новые пугалки и страшилки. Дом находился буквально в 200 метрах от здания банка, но нам хватало, чтобы натерпеться ужаса, пока мы шли неосвещенными зимними тропками. «Видела эту зловещую рожу у подъезда?» – шепотом спросила Ольга, прикрывая ладонью рот, будто боялась, что нас услышат даже через закрытое окно. «Настоящий уголовник, я тебе говорю. Каждую морщинку на лице видно, столько злобы в одном флаконе». Я осторожно, с истинной шпионской грацией, приподняла край шторы, предварительно выключив свет в комнате. Наши пальто и шарфы так и остались на вешалке. Мы замерли у окна, как два напуганных зайчонка, вглядываясь в темноту. «Ты думаешь, он нас ждет?» – прошептала я, напрягая зрение, чтобы разглядеть, не притаился ли кто на скамейке перед подъездом. «Не знаю». Ольга судорожно сжала мою руку. «Но он так на меня зыркнул сегодня днем, что у меня сердце аж в ботинки упало. Будто взглядом хотел прожечь дыру в моей шубе». «Может, просто поклонник тайный?» Попыталась я разрядить обстановку, хотя сама чувствовала, как по спине бегут мурашки. «Ой, да хватит!» – фыркнула подруга. Но в голосе ее уже послышались нотки облегчения. Поклонники – это твоя специализация. О чем ты? Сделала я наивные глазки, захлопав ресницами с видом невинной овечки. Я не дура. Твои бабочки в животе выпорхнули наружу и летают по всей комнате. Ольга в шутку сделала жест, словно поймала одну. «Я не понимаю, о чем вы говорите», – притворно-холодно ответила я, как Скарлетт О'Хара Рету Батлеру. Наш смех звенел в маленькой квартире, словно спасительный колокольчик, отгоняющий мрачные мысли. Эти минуты беззаботности были для нас как глоток воздуха. Единственное, что помогало забыть о постоянном ощущении слежки в этом суровом сибирском городе. Хотя, если признаться честно, стресс сдавил на меня так сильно, что львиную долю зарплаты я тратила на своеобразную терапию – золотые украшения. Они становились моими маленькими наградами за каждую пережитую неделю в Братске. Помню, как ехала сюда, строя планы быстро закрыть ипотеку с высоких доходов. А вместо этого обнаруживала себя в ювелирном магазине после каждой получки, с жадностью выискивая среди цветочков и завитушек что-то действительно стоящее. «Всего одно колечко», — говорила я себе, беря в руки очередную вещицу. Но лаконичные серьги плавно перетекали в изящную цепочку, а та в тонкий браслет. Заработанные деньги вместо того, чтобы лететь в московский банк, оседали в местных магазинах. И хотя разум понимал всю нелепость ситуации, остановиться я не могла. Эти золотые капельки счастья стали моим якорем в бесконечном стрессе. Мне нужно было хоть какое-то материальное осознание, ради чего я вообще все это терплю. Купленное я складывала в мешочек, чуть ли не каждый вечер, доставая содержимое и любуясь результатами своих трудов. «Опять как Кощей над златом чахнешь», — смеялась надо мной подруга. «Оставь меня, старушка, я в печали», — отшучивалась я. В общем, в Сибири помимо любовного романа у меня был роман с золотишком. Свои сокровища, кстати, я ношу до сих пор. Меня радует, что тогда хватило ума приобретать стильные минималистичные украшения. Сейчас я переросла эту историю с ювелиркой, но в Братске она стала просто спасительным плотом в море хаоса и бесконечных проблем, с которыми нужно было храбро справляться. Мое переселение в Братск пришлось на самую глухую февральскую стужу. Местная зима тянулась бесконечно. Казалось, эти снега и морозы никогда не отступят. Мы с Ольгой, как дети, ждали первых признаков весны. Но сибирская природа не спешила баловать нас теплом. Каждая поездка в Питер становилась глотком воздуха. Помню, как во время майских праздников северная столица встретила меня по-курортному ласково. Солнце играло на граните набережных, а легкий ветерок пахнул уже почти летней свежестью. А в Братске в это время упрямо лежал снег, и майский холод пробирал до костей. Ирония судьбы, всегда считавшая себя гражданином мира, именно в той поездке я с неожиданной остротой ощутила, как тоскую по родному городу. Я готова была целовать каждый его камень, будто вернулась из долгой экспедиции в космос. Той весной в кинотеатрах шел «Питер-ФМ», фильм, ставший для меня настоящим эмоциональным взрывом. Мы с будущим мужем сидели на заднем ряду, который не зря называют местами для поцелуев. И когда на экране замелькали знакомые питерские улицы, то залитые солнцем, то мокрые от дождя, я чувствовала, что сердце готово выпрыгнуть из груди. Роман, заметив мои предательски блестящие глаза, лишь крепче обнял меня. Его молчаливая поддержка говорила больше слов. Моя сибирская эпопея завершилась неожиданно быстро. Вскоре пришел приказ о возвращении. Некоторое время я еще курировала братские дела удаленно, но в итоге полностью сосредоточилась на питерской жизни. Зато осенью ко мне перебрался Роман. Начался новый, совершенно иной этап. Первое время совместной жизни напоминало то ли медовый месяц, то ли американские горки. Восторг от воссоединения сочетался с неизбежными бытовыми сложностями. Я, как истинная питерская хозяйка, рвалась показать будущему мужу все прелести столичной жизни. От Эрмитажа до модных кафе. От джазовых клубов до полуночных киносеансов. В перерывах между культурной программой мы взялись за ремонт. И мои братские заработки быстро превратились в новую мебель и обои. А потом наступили 3 месяца поиска работы.